Вначале вперед выдвинулись фрегаты «Казанская Богородица», «Святой Николай» и «Григорий Великая Армении» в сопровождении турецких кораблей. 130 сигналов с адмиральского корабля отличались лаконизмом и четкостью. Их значение было расписано заранее.